оспой. Как я должен благодарить тебя, Господи! А я не поспешил повергнуть к твоим стопам свое ничтожество. Гордец! Я воображал, что лишь благодаря суетному рассудку человеческому мне удалось избегнуть Шпильберга, уже готового поглотить меня. Больше часа он с крайним умилением предавался мыслям о беспредельном милосердии Божьем и не слышал, как подошел Людовико и стал перед ним. Наконец Фабрицио отвел от лица руки, поднял голову, и верный слуга увидел, что по щекам его текут слезы. «Придите через час», — довольно резко сказал ему Фабрицио. Ради его благочестия Людовико простил ему такой тон. Фабрицио несколько раз прочел все 7 покаянных псалмов, которые знал наизусть, и подолгу задумывался над теми словами, какие, казалось ему, имели отношение к новым обстоятельствам его жизни. Он просил у Бога прощения за многое, но замечательно следующее. Ему и в голову не пришло причислить к своим грехам намерение стать архиепископом, основанное лишь на том, что граф Моска, премьер-министр, считает этот сан и пышное существование, обеспечиваемое им, подобающими для племянника герцогини. Правда, Фабрицио не так уж жаждал достигнуть этого положения, но все же думал о нем, как думал бы о министерском портфеле или о генеральском чине. У него и в мыслях не было, что участие герцогини в этих планах прежде всего дело его совести. Тут сказалась удивительная черта религиозности, привитая ему наставлениями миланских иезуитов. Такая религиозность лишает смелости задумываться над чем-либо неуказанным и особенно запрещает личное исследование как страшнейший грех, ибо это первый шаг к протестантству. Чтобы знать, в чем ты повинен, надо спросить о том духовника или прочесть список грехов, напечатанный в книге, именуемой «Приуготовление к таинству покаяния». Фабрицио знал наизусть весь этот список, составленный по латыни, ибо заучил его в Неаполитанской духовной академии. Теперь, перебирая этот перечень и дойдя до рубрики «Убийство», он сокрушенно каялся перед Богом в том, что убил человека, хотя и ради самозащиты. Но различные пункты, трактующие о грехе симонии, приобретение церковных должностей за деньги, он пробежал без всякого внимания. Если бы ему предложили уплатить 100 луидоров за должность главного викария архиепископа Пармского, он с ужасом отверг бы такую мысль. Но хотя он был не глуп и, главное, не лишен логичности в своих суждениях, ему ни разу не пришло на ум, что влияние графа Моски, употребленное в его пользу, тоже является симонией. Вот вам торжество воспитания, которое дают иезуиты. Они приучают не замечать вещей, ясных как день. Француз, выросший в атмосфере корысти и парижской иронии, мог бы без преувеличения счесть Фабрицио лицемером в то самое время, когда наш герой с величайшей искренностью и глубоким умилением открывал всю душу Богу. Фабрицио вышел из церкви, лишь когда почувствовал себя готовым к исповеди, намереваясь исповедаться на следующий день. Людовико поджидал его, сидя на ступеньках каменного перистиля, который возвышался на площади перед фасадом церкви Сан-Петроне. Как после сильной грозы воздух становится чище, так и на душе Фабрицио было спокойно, радостно. Она словно освежилась. «Мне сейчас гораздо лучше. Я почти не чувствую своих ран», — — сказал он, подойдя к Людовико. «Но прежде всего я должен попросить у вас прощения за то, что сердито ответил вам, когда вы заговорили со мной в церкви. Я тогда беседовал со своей совестью. Ну что, как идут наши дела? Отлично. Я снял квартиру, правда, не очень подходящую для вашего сиятельства, у жены моего приятеля. Но хозяйка хорошенькая и к тому же дружит с одним из главных агентов здешней полиции. Завтра я пойду заявить, что у нас украли паспорта, и это заявление будет принято благожелательно. Только придется уплатить за доставку письма, в котором полиция сделает в Казаль-Маджоре запрос, проживает ли в этой общине некий Людовико Сан-Микеле, у которого есть брат по имени Фабрицио, состоящий на службе у герцогини Сан-Северино в Парме. Все улажено. Мы спасены. Фабрицио сразу стал очень серьезным. Попросив Людовика подождать минуту, он почти бегом направился в церковь и лишь только вошел в нее, бросился на колени и смиренно облобызал каменные плиты. «Ведь это чудо, Господи!» — шептал он со слезами на глазах. «Едва ты увидел, что душа моя вернулась на стезю долга, ты спас меня!» Боже великий, может статься, что когда-нибудь меня убьют в схватке, вспомнив смертную мою минуту о том, что сейчас переполняет мне душу. И в порыве живейшей радости Фабрицио вновь прочел все 7 покаянных псалмов. Перед тем, как уйти из церкви, он подошел к старухе, сидевшей перед большим образом Мадонны возле железного треугольника с высокой железной подставкой. По краям треугольника вертикально торчали острия, на которые богомольцы ставили свечи перед прославленной Мадонной Чимабуе. Когда Фабрицио подошел, горело только 7 свечей. Он отметил в памяти это обстоятельство, решив поразмыслить о нем на досуге. «Сколько стоят свечки?» — спросил он у старухи. 2 байока за штуку». В самом деле, свечки были не толще гусиного пера и длиной меньше фута. «Сколько еще можно поставить свечек на этом треугольнике?» 63. Ведь 7 уже горят». «Ага», — воскликнул про себя Фабрицио, — 63 да 7, всего значит 70, тоже надо запомнить. Он заплатил за свечи, сам поставил и зажег 7 первых, затем встал на колени, положил земной поклон и, поднимаясь, сказал старухе: «Это благодарность за неспосланную Господом милость». «Я умираю от голода», — сказал Фабрицио, подойдя к Людовико. «В таверну никак нельзя идти. Пойдемте на квартиру. Хозяйка купит нам что-нибудь на завтрак. Она украдет 20 су, зато усерднее будет служить новому постояльцу». «Значит, мне еще лишний час придется мучиться от голода», — сказал Фабрицио, засмеявшись с детской беспечностью, и зашел в кабачок около церкви Сан-Петроне. Сев за столик, он, к крайнему своему удивлению, увидел за соседним столиком Пепе, старшего лакея своей тетки, того самого, который когда-то приезжал в Женеву встречать его. Фабрицио знаком велел ему молчать, быстро позавтракал и, блаженно улыбаясь, встал. Пепе последовал за ним. В третий раз наш герой вошел в церковь Сан-Петроне. Из деликатности Людовико остался на площади и, неторопливо прогуливаясь, поджидал их. «Ах, Господи! Монсеньор, как ваши раны? Герцогиня страшно беспокоится. Первый день она думала, что вас убили и бросили на каком-нибудь островке По. Я сейчас же пошлю к ней нарочного. Я разыскиваю вас уже 6 дней. 3 дня провел в Феррари, обегал все гостиницы. Вы привезли мне паспорт? Целых три, ваше сиятельство. Один со всеми вашими именами и титулами, второй только с вашим именем, а третий с вымышленным именем. Джузеппе Босси. В каждом паспорте указано два маршрута, и вы, ваше сиятельство, можете сказать, что прибыли из Флоренции или из Модены, как захотите. Только вам надо сперва прогуляться за город. Графу будет приятно, если вы пожелаете остановиться в гостинице Пеленджина. Хозяин — друг ему. Фабрицио как будто случайно повернул в правый предел и дошел до того места, где горели поставленные им свечи. Взгляд его устремился на Мадонну Чимабуэ. Затем он сказал Пепе, опустившись на колени: «Я хочу возблагодарить Господа». Пепе последовал его примеру. Выйдя из церкви, Пепе заметил, что Фабрицио дал золотой первому нищему, попросившему у него милостыню. Нищий так громко изливал свою благодарность, что к щедрому благодетелю бросился целый рой нищих самого разнообразного вида, обычно украшающих площадь Сан-Петроне. Все хотели получить свою долю из Наполеондора. Женщины, отчаявшись пробиться в свалки, происходившие вокруг обладателя золотой монеты, ринулись к Фабрицио, кричали, требовали, чтобы он подтвердил свое намерение разделить Наполеондор между всеми бедняками божьими. Пепе, размахивая тростью золотым набалдашником, приказал им оставить его сиятельство в покое. «А, ваше сиятельство!» — завопили женщины еще пронзительней. «И нам подайте, подайте бедным женщинам Наполеондор!» Фабрицио ускорил шаг, а за ним с криками следовали по пятам нищие, мужчины и женщины, собравшиеся со всех улиц. Казалось, происходит бунт. Вся эта ужасающе грязная и напористая толпа орала: «Ваше сиятельство!» Фабрицио с большим трудом выбрался из давки. Эта сцена вернула его воображение с небес на землю. «Поделом мне», — думал он, — «зачем было связываться с чернью?» Две женщины преследовали его до Сарагосских ворот, через которые он вышел из города. Но тут Пепе, наконец, остановил их, всерьез пригрозив им тростью и бросив несколько монет. Фабрицио поднялся на живописный холм Сан-Микеле-ин-Боско, обогнул часть предместья, расположенного за городскими укреплениями, и свернул на тропинку, которая через 500 шагов вывела его на флорентийскую дорогу. Затем он возвратился по этой дороге в город и с важным видом предъявил полицейскому писцу паспорт, в котором весьма точно указаны были все его приметы. Паспорт был на имя Джузеппе Босси, студента богословского факультета. Фабрицио заметил в правом углу паспорта красное чернильное пятнышко, будто случайно посаженную кляксу. Через 2 часа за ним уже ходил по пятам шпион. Ведь спутник Фабрицио назвал его перед толпою нищих на площади Сан-Петроне «Ваше сиятельство». А в паспорте не указывалось никаких титулов, дающих основания слугам именовать его сиятельством. Фабрицио заметил шпиона, но это только рассмешило его. Он уже не думал ни о полиции, ни о паспортах и забавлялся всем как ребенок. Пепе было приказано остаться при нем, но, видя, как Фабрицио доволен Людовико, он предпочел сам доставить герцогине приятные вести. Фабрицио написал 2 длиннейших письма 2 своим дорогим друзьям. Затем ему пришла в голову мысль написать и почтенному архиепископу Ландриани. Письмо это, содержавшее точный рассказ о поединке с Джилетти, произвело чудесное действие. Добрый архиепископ был растроган

никогда еще не находил себе более праведного применения. Пелена спала с глаз Фабрицио. Герцогиня в своих многочисленных письмах, преисполненных сердечных излияний, ни разу не снизошла до того, чтобы рассказать ему о происходящих событиях. Она клялась, что навсегда покинет Парму, если он вскоре не вернется туда триумфатором. «Граф сделает для тебя все, что в силах человеческих», — писала она в письме, приложенном к посланию архиепископа. «Что же касается меня, то из-за твоих замечательных похождений мой характер совершенно изменился. Я теперь скупа, как банкир Тамбоны. Я рассчитала всех рабочих и, более того, продиктовала графу опись моего состояния, и оно оказалось менее значительным, чем я думала. После смерти графа Пьетронеры, чудесного человека, к слову сказать, тебе скорее следовало бы отомстить за него, чем сражаться с таким ничтожеством, как Джилетти. У меня осталось рента в 1200 франков и долгов на 5000. Между прочим, помнится, у меня было 30 пар белых атласных туфель, выписанных из Парижа, и только одна пара башмаков для улицы. Знаешь, я почти уже решила взять те 300 тысяч франков, что мне оставил герцог, а прежде я хотела на эти деньги воздвигнуть ему великолепную гробницу. Кстати, главный твой враг, вернее, мой враг, маркиза Раверси. Если ты скучаешь в Болонии, скажи лишь слово, я приеду повидаться с тобой. Посылаю тебе еще 4 векселя, и так далее, и так далее. Герцогиня ни слова не писала Фабрицио, какое мнение составилось в Парме о его деле. Прежде всего она хотела его утешить, а кроме того считала, что смерть столь презренного существа, как Джилетти, не такая уж большая важность и не может быть поставлена в упрек носителю имени Дель Донго. «Сколько всяких Джилетти наши предки отправили на тот свет», — говорила она графу, и никому в голову не приходило укорять их за это. Итак, Фабрицио был крайне удивлен, впервые представив себе истинное положение вещей. Он принялся изучать письмо архиепископа. К несчастью, и сам архиепископ считал его более осведомленным, чем это было в действительности. Фабрицио понял, что торжество маркиза Раверси основано главным образом на невозможности найти свидетелей, очевидцев рокового поединка. Камердинер, который первым доставил в Парму вести о нем во время схватки, находился в таверне деревни Сангини. Мариетта и старуха, состоявшая при нем в роли мамаши, исчезли, а Веттурина, который их вез, маркиза подкупила, и он давал убийственные показания. Хотя следствие окружено глубочайшей тайной, писал добрый архиепископ своим цицероновским стилем, и руководит им главный фискал Расси, о котором единственно лишь христианское милосердие не дозволяет мне говорить дурно, но который преуспел в жизни, травя несчастных обвиняемых, как собака травит зайцев, хотя именно этот Расси, человек невообразимо коварный и продажный, руководит процессом по поручению разгневанного принца, мне все же удалось прочесть 3 показания Веттурина. К несказанной моей радости этот негодяй сам себе противоречит. И поскольку я пишу сейчас главному своему викарию, будущему моему преемнику в руководстве епархии, добавлю, что я вызвал к себе священника того прихода, где живет сей заблудший грешник. Скажу вам, возлюбленный сын мой, но при условии соблюсти тайну исповеди, что этому священнику уже известно через жену вышеозначенного Веттурина, сколько ЭКЮ получено им от маркиза Раверси.

И в час Аве Марии, в сумерки, я буду ждать вас тут, под портиком. С этими словами она убежала.